1955 год, страница 155, примечание редакции. Террор новой инквизиции быстро захлестнул папские владения. В Швейцарию и Германию бежали многие видные церковники, заподозренные в симпатиях к реформации, в их числе викарий ордена капуцинов Бернардино Оккино, богословы Вермильи, Курионе, Валентин, Кастельветро. Но бежать могли далеко не все. Тех же, кто попадал в руки Караффы и его ищеек, ждали тюрьма, пытки, возможно, и смерть на костре. «Трудно», — с горечью писал один из итальянских богословов того времени Антонио де Тальяричи, «быть христианином и умереть». Года Пий V окончательно закрепил особое положение инквизиции. Он аннулировал все постановления и распоряжения предшествовавших пап, в какой бы то ни было мере ограничивавшие деятельность инквизиционного трибунала, и заранее объявил не имеющими силы все решения будущих пап, направленные к смягчению приговоров инквизиции. Этой буллой инквизиционное судилище формально ставилось выше самого папского престола. Пытки к заключенным применялись в папской инквизиции с таким же рвением, как и в национальных инквизициях. Они были официально узаконены Павлом IV. Суммарий доминиканского ордена, которым руководствовались в своей деятельности папские инквизиторы, так определяет в 14 главе способы борьбы с упорствующими еретиками. Злодейство преступников так велико, что они прилагают все усилия, стараясь помешать судьям выяснить их преступление. Подвергаемые допросу, они нагло отрицают свою вину. Ввиду этого возникла необходимость найти разного рода средства,